«Я вот тут подумала, что если кому-то нужно было замять дело об убийстве Макса Вернона, — сказала Сьюзен, — сделать так, чтобы о нем никто ничего не вспоминал и не говорил, то этот кто-то вполне мог убрать с этой целью Тедди Марлу». Руки Стелли начали непроизвольно подергиваться, и он быстренько заложил их за спину. «Ага, — подумала Сьюзен, — мордашку-то свою смазливую мы можем контролировать, а руки никак. Жаль только, что теперь он их спрятал, и только от этого знания никакого не будет. Вы ж простите за прямоту, детектив, но мне кажется, это несколько притянуто за уши. Пытаться замолчать одно убийство и совершить с этой целью два других — это же только наделает больше шума». «Шума-то и правда многовато, эти журналисты просто с ума меня скоро сведут, ей-богу». Даже сквозь великолепный загар было видно, как Стелли побледнел. «Это плохо. Я так надеялся, что пресса не станет раздувать из этого крупный скандал. Вы не представляете, какой ущерб они наносят туристическому бизнесу, а значит и городу». Сьюзен пожала плечами. «Ну почему же непременно ущерб? Туристам ведь нравится думать, что Вегас — место не совсем безопасное. Это, можно сказать, часть образа города. Так что приезжать будут, другое дело, в каком отеле захотят остановиться». Руки Стелли опять вышли из-под контроля, заплясали, задергались и, наконец, нашли новое пристанище в карманах брюк. Похоже, она наступила на любимую мозоль. «Да, некоторые уже отказываются от забронированных номеров. Я весь день только делаю, что отбиваюсь по телефону от членов совета директоров. Просто кошмар. А ведь антиреклама — дело такое. Одна отмененная поездка, другая, и пошло-поехало, как снежный ком». Улыбка Кена стала какой-то совсем уж жалкой. «Детектив, скажите, зачем вы мучаете меня этими напоминаниями о тяжких реалиях моего бизнеса?» «А да это так просто, мысли вслух. Чисто теоретически, вы крайне заинтересованы в том, чтобы эти убийства прошли по-тихому». На этих словах улыбка исчезла вовсе. «Вы что, считаете, я имею какое-то отношение к этим двум убийствам?» Сьюзен не торопилась с ответом. «Посудите сами, три убийства, все три явно как-то связаны между собой. В такой ситуации каждый подозреваемый. Я пока не знаю, как сложить все кусочки головоломки, но рано или поздно я это пойму, будьте уверены». Стелли набрал в грудь побольше воздуха и опять выдал свою фирменную улыбку. «Подозревать вы вольны кого угодно, но меня можно смело вычеркнуть из вашего списка. Я никоим образом с этим не связан. Я просто хочу, чтобы все закончилось. Надеюсь, вам хватит ума не трепать мое имя в прессе. Я этого не потерплю. А мы ведь с вами не хотим общаться через адвокатов». Сьюзан наконец-таки удалось нащупать в сумке мятую салфетку. Она кое-как приспособила ее на палец, достала руку из сумки и спрятала ее за спиной. «Не надо угрожать мне, мистер Стелли. Адвокатов ваших я не боюсь, внимание к тропической бухте без нужды привлекать не собираюсь, но и противостоять естественному интересу не смогу. Суть дела в том, что мне глубоко наплевать, как все это скажется на вашем бизнесе. Это ваши проблемы, а не мои». Стелли запрокинул голову назад и принужденно рассмеялся. Потом он взглянул на нее и проговорил. «Простите, детектив, но вы рассуждаете очень наивно. В Лас-Вегасе нельзя существовать, не думая о бизнесе. Попробуйте испортить кому-нибудь дело, и вы никто и ничто. Как вы думаете, почему вам поручили это расследование? Да потому что никто не хотел за него браться. Те из ваших, у кого опыта побольше, знают, если дело связано с казино, соваться в него не следует. Слишком легко ошибиться, слишком дорого обойдется такая ошибка. Вас ведь только что перевели в убойный отдел. Меня предупреждали. А напарник ваш, где он сейчас?» «Дома, наверное, сидит, о пенсии мечтает». «Вот видите, ему стало быть нечего терять. А вот у вас целая жизнь впереди, и карьеру надо делать. Вам нельзя совершать опрометчивые поступки, надо вести себя потише, и в том, чтобы вокруг бухты не шумели, вы тоже заинтересованы». Они постояли, глядя друг другу прямо в глаза. Наконец Стелли сверкнул своей неотразимой улыбкой и проговорил: «Ну что, идет?» Она не удержалась и улыбнулась ему в ответ. «Обаятельный черт». «Вы за меня не беспокойтесь», — сказала она. «С моей карьерой все будет в полном порядке. Я пригвожу к стенке всех убийц и их соучастников, а также тех, кто будет стоять у меня на пути». Она развернулась и направилась к лифту. Эффектный ход, жаль только, споткнулась на полпути, зацепилась каблуком за пушистое покрытие. Сьюзан нажала на кнопку, двери лифта тут же раскрылась. Она зашла в кабину и развернулась, чтобы видеть выражение лица Стэнли. Кен по-прежнему стоял за своим рабочим столом, он махнул ей рукой, но на лице у него не было и тени улыбки. Это успокоило Сьюзен. Значит, в их маленьком поединке она все-таки одержала верх. Двери лифта закрылись с легким шипением, она тут же выбросила салфетку и впилась в свой многострадальный палец.